Глава 15. Несколько минут спустя Том уже шел вброд по отмеле, направляясь к Иллинойскому берегу. Он прошел полдороги, прежде чем вода достигла ему до пояса, но дальше нельзя было идти вброд из-за течения, и Том доверчиво пустился вплавь. До противоположного берега оставалось всего какая-нибудь сотня шагов. Он плыл против течения, но его сносило вниз гораздо быстрее, чем он ожидал. Тем не менее, в конце концов достиг берега и шел вдоль него, пока не отыскал подходящего местечка, чтобы выйти. Тут он сунул руку в карман куртки, убедился, что корка цела, и пошел дальше лесом вдоль берега, не обращая внимания на то, что с платья вытекла вода. Было уже около 10 часов, когда он вышел на открытое место напротив городка и увидал паром, стоявший под деревьями возле высокого берега. Все было тихо. При свете звезд Том неслышно крался по берегу, напряженно вглядываясь в реку. Соскользнул в воду, проплыл несколько шагов и залез в ялик, который на всякий случай привязывали к корме парома. Он улегся на дно лодки под скамейки и с замиранием сердца ждал, что будет. Раздался надтреснутый звон колокольчика и голос, скомандовавший «Отпускай!». Минуту спустя борт парома поднялся высоко над яликом, и оба тронулись в путь. Том был счастлив своей удачей, зная, что лодка в этот день дальше уже не пойдет. Прошло 12 или 15 томительно долгих минут. Колеса парома остановились. Том вылез из лодки и в темноте поплыл к берегу. Чтобы не наткнуться на случайных прохожих, он вышел на берег шагов на 50 ниже, чем ему было нужно, выбирал самые пустынные улицы и вскоре добрался за дворками до дома своей тетки. Он перелез через забор и заглянул в окно теткиной спальни, так как там виден был свет. В комнате сидели тетя Полли, Сид, Мэри и мать Джо Гарпера, разговаривая между собой. Они сидели возле кровати, так что кровать была между ними и дверью. Том пошел к двери и начал осторожно отодвигать задвижку. Затем осторожно толкнул дверь, она скрипнула. Он продолжал нажимать, вздрагивая при каждом скрипе. Наконец образовалась щель достаточной величины, чтобы он мог пролезть в нее на коленях. Он просунул голову и пополз. «Отчего это пламя свечи так вдруг заколебалось?» — сказала тетя Поля. Том пополз быстрее. «Должно быть, дверь открыта. Ну да, конечно. Теперь не оберешься всяких чудес. Поди, затвори дверь, Сид». Том как раз вовремя нырнул под кровать. Он дал себе время отдышаться и затем подполз так близко, что мог почти коснуться теткиной ноги. «Да, так я говорила», — продолжала тетя Поля, «что он был вовсе не злой, не дурной мальчик, только проказник, большой шалун, ветрогон. Известно, как мальчики. Скачет, словно жеребенок. Разве с него можно взыскать? Он никогда ничего не делал со злым умыслом, и сердце у него было золотое». И она заплакала. «Вот точно так же и мой Джо. Вечно готов был беситься. На шалости везде был первый, а добрый не надо лучше. И совсем уж не эгоист. Господи, прости меня грешную, как подумаю, что я ему задала трёпку за сливки. А у самой из головы вон, что я сама же эти сливки выплеснула, потому что они скисли. Как вспомню, что никогда больше не увижу его на этом свете. Никогда, никогда, никогда. Бедный мой обиженный мальчик». И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось. «Я надеюсь, что Тому лучше там, где он теперь», — сказал Сид. «Но если бы он здесь был лучше в некоторых отношениях...» «Сид!» Том почувствовал, как загорелись у тетки глаза, хотя и не мог это увидеть. «Не смей говорить дурно о моем Томе теперь, когда его нет. Теперь его сам Господь судит, а ты уж, батюшка, не беспокойся». «Ох, миссис Гарпер, уж и не знаю, как я это перенесу. Просто не могу поверить, что его уже нет. Он был для меня такой утехой, хоть и терзал мое старое сердце». «Бог дал, Бог и взял. Благословенно имя Господне. Но это тяжко, ох, как тяжко. Еще в прошлую субботу мой Джо выстрелил из игрушечного пистолета под самым моим носом, а я треснула его так, что он повалился. Не знала я тогда, как скоро. Если бы знала, я бы тогда расцеловала и благословила его». «Ну да, да, я отлично понимаю ваши чувства, миссис Гарпер, отлично понимаю». «Не дальше, как вчера, перед обедом мой Том напоил кота горе-утолителем. Бедное животное так металось, я думала, в доме не останется ни одной вещи целой. И я тоже, прости меня, Господи, чуть ему головы не пробила своим наперстком. Бедный мой мальчик, бедный мой покойничек. Но уж теперь кончились все его напасти. И последние слова, что я услышала от него, были упреки. Но это воспоминание казалось слишком тягостным для старушки, и она совсем расплакалась. Том тоже хныкал, впрочем, больше от жалости к самому себе. Он слышал, как плакала Мэри, время от времени поминая его ласковым словом. Все это сильно поднимало его в собственном мнении. Однако горе тетки очень тронуло его, ему хотелось вылезти из-под кровати и обрадовать ее, бросившись в ее объятия. Притом это был бы такой великолепный театральный эффект, но он все-таки устоял против искушения и продолжал лежать смирно, прислушиваясь к разговору. Из отдельных фраз он узнал, как объясняли себе их исчезновение. Сначала думали, что они утонули, купаясь, затем хватились плота, затем кто-то из мальчиков вспомнил, что пропавшие без вести их товарищи обещали вскоре чем-то удивить целый город. Тогда местные мудрецы, проскинув умом так и сяк, решили, что мальчики уехали на плоту с тем, чтобы высадиться на берег в первом ближайшем городе. Но около полудня плот нашли прибитым к берегу в 5-6 милях пониже городка. И тогда все надежды рушились. Решено было, что мальчики, несомненно, утонули. Иначе голод пригнал бы их домой к ночи, если не раньше. Что же касается бесплодных поисков трупов, то неудачу объясняли тем, что катастрофа произошла на самой середине реки. Иначе мальчики, будучи все хорошими пловцами, добрались бы до берега. Был вечер среды. Если до воскресенья тела не найдут, значит, никакой надежды уже нет. И в воскресенье решено было отслужить по умершим за упокойную обедню. При этом слове Том вздрогнул. Ему стало жутко. Миссис Гарпер, рыдая, простилась и направилась было к двери, но остановилась, и обе осиротевшие женщины под влиянием внезапного порыва кинулись друг другу в объятия и поплакали вместе, прежде чем расстаться. Тётя Поля необычайно нежно поцеловала на ночь Сида и Мэри, причем Сид захныкал, а Мэри ушла вся в слезах. Тётя Поля опустилась на колени и стала молиться за Тома так трогательно, так горячо, с такой бесконечной любовью и в словах, и в старческом разбитом голосе, что у самого Тома лицо было мокро от слез. Мальчику еще долго пришлось лежать смирно под кроватью, даже после того, как тетка улеглась. Она все время беспокойно ворочалась, кашляла, и по временам у нее вырывались сокрушенные вздохи. Но, наконец, она затихла и только иногда стонала во сне. Том вылез из-под кровати, осторожно поднялся на ноги и, заслонив рукой свечу, долго смотрел на старушку. Ему было всем сердцем жаль ее. Он вытащил из кармана свиток коры и положил его возле свечки. Но потом что-то вспомнил, подумал, поспешно спрятал кору обратно в карман и с просиявшим лицом наклонился и поцеловал поблекшие старческие уста. А затем также неслышно вышел, заперев за собой дверь на задвижку. Он дошел до пристани, где обыкновенно стоял паром, и, не найдя никого на берегу, смело взошел на судно. Он знал, что на нем никого не могло быть, кроме сторожа, а тот имел обыкновение забираться в каюту и спать непробудным сном. Мальчик отвязал паром, неслышно взошел на него и начал подниматься на веслах вверх по течению. Проехав с мели, он стал пересекать реку по направлению к противоположному берегу и причалил как раз там, где следовало, так как это дело было ему не в новинку. Ему очень хотелось присвоить себе паром, так как ведь это было тоже до некоторой степени судно и, следовательно, законная добыча пирата. Но он знал, что паром везде будут искать, а это может навести на след. Поэтому он просто сошел на берег, посидел в лесу, отдохнул хорошенько, с трудом удерживаясь, чтобы не уснуть, и усталый побрел обратно к товарищам. Ночь была уже на исходе, а когда он дошел до места, уже совсем расцвело. Он еще посидел, пока солнце не согрело немножко воду своими золотыми лучами, а затем бросился в воду и поплыл. Немного погодя, он появился весь мокрый, отряхиваясь в лагере, как раз в ту минуту, когда Джо говорил: «Нет, Гек, Том — верная душа, он не сбежит, он вернется. Он знает, что дезертировать постыдно для пирата. Да Том и слишком горд для этого. Он затеял что-нибудь, только что». «Ну, а вещи все-таки наши?» «Почти, Гек, но не совсем. В письме сказано, чтобы мы взяли их, если он не вернется к завтраку». «А он тут как тут», — воскликнул Том, внезапно появляясь. Это был редкий драматический эффект. Скоро они устроили себе завтрак из ветчины и рыбы и добросовестно его уничтожили. А за завтраком Том рассказал, не без прикрас, свои приключения. Когда рассказ был выслушан до конца, тщеславию наших героев не было предела. Насытившись, Том прилег в тени выспаться, а остальные пираты отправились удить рыбу и исследовать остров.